Новое сердечное согласие. Идея прочного Европейского Союза, который избавит континент от войны, возникла сразу после Первой мировой. Но национализм погубил тогда этот замысел. Она ожила только со второй попытки. Француз Жан Моне выдвинул идею экономического сотрудничества еще на мирной конференции в 1919 году. На следующий год его избрали заместителем генерального секретаря Лиги наций, но немногие пожелали его услышать. Австрийский граф Рихард Николаус фон Куденхофе-Калерги в 1923 году опубликовал книгу «Пан-Европа». Он основал Пан-Европейский союз. Его поддержали Альберт Эйнштейн, Зигмунд Фрейд, Томас Манн, а также политики – француз Аристид Бриан и немец Конрад Аденауэр. Министр иностранных дел Франции Аристид Бриан серьезно задумался о Европейской Федерации еще в сентябре 1929 года, за 10 лет до Второй мировой. Министр иностранных дел Германии Густав Штреземан предложил единую европейскую валюту. Но Штреземан скоропостижно скончался. Начался экономический кризис, который похоронил под собой и эту идею. Жан Монне, занимавшийся восстановлением и модернизацией французской экономики, и глава Западной Германии Конрад Аденауэр сделали ее реальностью после 1945 года, когда центр тяжести мировых событий из Европы переместился в другое место. Правительства европейских стран неожиданно осознали, что их безопасность и процветание зависят от решений, принимаемых где-то далеко. Из главных участников спектакля они превратились в актеров, играющих второстепенные роли. Европа стремилась обрести чувство самостоятельности и значимости в мире, где от нее уже больше не зависело принятие наиболее важных решений. Целое столетие яблоком раздора между Францией и Германией был Рурско-Рейнский регион с его залежами угля и железной руды, необходимых для военной промышленности. Рискнули попробовать не конфликтовать из-за угля и стали, а пользоваться ими совместно. Покончить с кровной враждой между Францией и Германией. 9 мая 1950 года канцлер ФРГ Конрад Аденауэр получил письмо от французского министра иностранных дел Робера Шумана. Министр предлагал создать европейское объединение угля и стали, объединив каменноугольную, железорудную и металлургическую промышленность. Это стало первым шагом к объединению европейских государств. Основу сближения составляли перемены в общественном сознании, хотя они происходили медленно. Франция понесла страшные потери в Первую мировую, по существу проиграла Вторую мировую, вела безнадежные колониальные войны в Индокитае и Алжире. После стольких разбитых вдребезги надежд и стольких мечтаний, рассеявшихся словно дым, французы преисполнились скепсиса. Президент Шарль де Голль счел необходимым компенсировать глубоко укоренившееся в обществе чувство непрочности и неуверенности высокомерно-властным поведением. В 1969 году советник американского президента Генри Киссинджер спросил де Голля, как Франция намеревается предотвратить новое господство Германии в Европе. «Путем войны», — коротко ответил президент. Шарля де Голля обвиняли в мании величия, а он хотел восстановить ощущение собственной значимости у страны, охваченной чувством проигрыша и уязвимости. Франция завидовала немецким экономическим успехам. Но у Парижа было то, чего нет у немцев – ядерное оружие. И Франция охотно демонстрировала соседу с которым на протяжении последних 100 с лишним лет трижды воевала, свою военную мощь. После 1871 года Германия рассматривалась во Франции как постоянная угроза. Германия стала зеркалом, в котором французские политики видели свои страхи. В 1926 году Густав Штреземан говорил: «Страх перед возрождением Германии парализует волю французских политиков и мешает им мыслить объективно». Но после Второй мировой все переменилось. В Париже задумались, стоит ли бояться Западной Германии, если опасность подстерегает с другой стороны. Вождь французских коммунистов Морис Торрес на пресс-конференции в 1951 году откровенно обещал, что Красная Армия в один прекрасный день вступит на Елисейские поля как армия освобождения. В этой ситуации напрашивалось сближение Западной Германии и Франции. Французы, как никто иной в Европе, озабочены поддержанием своего реноме в мире и неустанно заботятся о своей национальной гордости. Одни французы упорно не желают изучать иностранные языки. Распространение английского французы воспринимают как личное оскорбление. Французам льстит любовь к их языку, почтение к их культуре. В Париже есть Министерство франкофонии, единственная цель которого – распространять французский язык по всему миру. Тем не менее, французы, преодолев себя, сделали шаг навстречу недавним врагам. Верстовые столбы сближения Франции и Германии, план Робера Шумана в 1951 году создать европейское объединение угля и стали, в 1957 Римский договор, в 1963 договор, подписанный президентом Шарлем де Голлем и канцлером Конрадом Аденауэром, рукопожатие президента Франсуа Миттерана и канцлера Гельмута Коля на кладбище под Верденом в 1984 году, приглашение президента Николя Саркози канцлеру Ангеле Меркель посетить памятник неизвестному солдату у Триумфальной арки в Париже 11 ноября 2009 года. 3 августа 2014 года президент Франции Франсуа Олланд почтил память погибших в Первую мировую. Именно в этот день 100 лет назад Германия объявила войну Франции. Президент поехал для этого в Эльзас, который так долго переходил из рук в руки. Он выступал там, где столетия назад шли бои за высоту, господствующую над Рейнской долиной. Ее французское название – Старый Арман, немецкое – Хартмансвайлеркопф. В историю она вошла как «Гора смерти». Там погибли 30 тысяч человек. В братских могилах лежат 12 тысяч безымянных солдат. Но Франсуа Олланд акцентировал внимание на том, что прежние враги сумели преодолеть прошлое. История Франции и Германии доказывает, что воля способна взять верх над фатализмом, и народы могут покончить с враждой, которая, казалось, передается из поколения в поколение. Примирение, к которому пришли наши страны, это пример для всего мира. Рядом с ним стоял президент Германии Иоахим Гаук, который назвал Первую мировую одним из самых страшных и мрачных периодов нашей общей истории. А на следующий день, 4 августа, в бельгийском Льеже, который 100 лет назад осадили подступающие германские войска, Гаук говорил, что всем немцам стыдно за совершенные ими преступления. Президент с горечью отметил: «100 лет спустя после Первой мировой войны национализм все еще используется для оправдания насилия и убийств». Главный мотив интеграции Старого Света – желание избежать войны. Ради этого европейцы согласились, что важнейшее решение будут приниматься на международном, наднациональном уровне на основе совместно разработанных правовых норм. В одиночку европейские страны не могли обеспечить занятость населения и стабильность своих валют. К тому же континент хотел избавиться от страха перед Германией. Германия много меньше кайзеровской империи, но жизнь немцев заметно лучше, и они не считают территориальные потери катастрофой. Они отказались от мечты о Великой империи и, возможно, потому добились таких успехов, превратив Германию в локомотив Европы.